Дом мой, детдом. Впереди стена леса. Сзади до самого горизонта травная колыхань. Все ускользает, идет волна. По лесу, по лугу, по небу, по телу, по духу. Василий Карнаухов решил навестить дорогие сердцу места, что пахнут его горьковатым детством. Осадок армейской десятилетней тоски тянул его к родной земле, на которой он взошел и вырос. Молодые ветры шуршали над светло-коричневыми, зелеными и желтыми травами, играя в прятки и в беговушку, озорно ныряли в открывшиеся прораны, словно разыскивая кого-то там пощекотать. А получив по носу, накося выкуси, выныривали из тенистых лабиринтов, досадно, но хулиганисто и одиноко свистели в колючих кустах. Пожухлая ветошь неполь под ногами хрустела, точно лошадь, жующая свежие ранние зимние сенцы. В памяти Василия почему-то возникла зима. Люди с высветленными веками и подбородками, огромный снежный ковер, а подо льдом речка-дремуха. Почти в каждом сибиряке летом живет тоска по зиме, зимой по лету. Всегда хочется труднодостижимого. Вдуматься — это зависть, не черная, не белая, а какая-то радужная. Ностальгия и тоска по былому не спит, а всегда дремлет в сердце человека. Многолетие прожившего подневольным. Бесшумно плывут белопенные облака. Зеленые и коричневые тени, соревнуясь с ними, убегают куда-то на юг. Так и хочется идти вон туда, за перевал. Стрижи. Понимаю, Ганна мне не пара, но тяга. Тяга, страшная тяга увидеть эту первую мою женщину, а ведь ей теперь возле 40. Я видел ее мужа, когда шел на побывку, а Петро, ее сын, мой друг, со мной тогда даже не поздоровался. Он-то чего козла на меня гонит? Догадался обо всем случившемся прощальной ночью между мной и его матерью? Или потому что ушел тем утром с ним, не попрощавшись? Два письма в никуда. Странно. В армии тянуло на гражданку, а теперь хотелось бы на денек обратно, солдатской бы кирзовой каши порцию. Сорока, раздражая своей трескотней, как привязанная, летает около. Может быть, предупреждает или зовет своих сорочат детят. Ее детята выпали из гнезда, и теперь у нее развязаны крылья, вот и мается. Вернулся в дом своего детства. Почему бы не в родной дом? Встретили знакомые радостно, новички отчужденно. За время службы в армии у Василия здесь прилично появилось братьев-сестер по сиротству. Точнее, жители поменялись. Прежние все ушли в нети. Куда-то делись их тела, души их по-прежнему обитают, как казалось Василию, во дворной части этого дома. Мало в Шиловске осталось тех, с кем в детстве сиживал за одним столом, с кем дружил, с кем дрался. При встрече особенно хлопотала Устинья Ермолаевна Каткова. Она теперь жила в бывшей коробушке Марты, девушке его симпатии, по их обоюдной беспечности, канувшей в неизвестность. По настоянию Устиньи был устроен вечер встречи Василию в столовой. Перед каждым воспитанником стоял стакан со сладким компотом, лежали по два пирожка. Перед Василием стояла целая тарелка пирожков. Ему запомнились глаза своих новых братьев и сестер. У мальчишек они были любопытно насмешливыми, встречались и холодно острые. Так он хотел ошибиться, чтобы оказалось не так, как он понял. Этот урка и этот урка, этих двух пацанов ничем никогда не исправить. У девочек взгляды казались какими-то тоскующими. Красивая девочка Зина Михалева перешла со своего места, села на пустующий стул рядом с Василием. Стул предназначался директрисе, а она не пришла. Василию почему-то врезался в память взгляд пронзительных, темных, зининых глаз с вывертом чистых цыганских белков. Тут же из-под ее ног выполз неказистый песик Серко. Зина потрепала его за ухо, откусила от пирожка и, зыркнув на Василия, протянула этот кусок Серку. Песик с удовольствием, не жуя, проглотил его и пополз к ногам гостя. Оглянувшись на Зину, Серко положил на его сапог передние лапы, а на них и голову. «Во!» — захохотала Ермолаевна. «И Серко признал нашего старшину. Вы поглядите, что он вытворяет. Прямо умница!» Василию было понятно поведение собачки. Перед началом торжества бывший старшина Корноухов смазал сапоги свиным салом. Но этот жест Серка и ему был приятен. Всем известно, собака — друг человека. Вдруг Василий обратил внимание, что два заморыша мальчишки пришиты один к другому. Рукава их рубашек и штанины сшиты белыми нитками. Разглядев это, Василий засмеялся и спросил: «Друзья?» «Друзья», — ответила девочка, можно сказать, девушка Бася. «По одной лестнице с чердака спускались». Ему рассказали, что ребята играют в зоски на спор. Зоски — это свинцовые пятаки, блямбы, пришитые к кружкам собачьей или козлиной кожи. Лупцуя их ногами, подбрасывают вверх, стараясь таким образом подбросить как можно больше раз. Эту мальчишескую игру любят и девочки, и придумывают штрафы один другого хлеще. Сегодня фюрер и чахлый, Петя и Сеня, проштрафились, и два дня им надо ходить пришитыми один к другому, расшиваться лишь на ночь, просто снимать с себя рубахи и штаны. Василию показался забавным мужчина с огромным носом. Он приосанился, вытянул шею, как гусь, поминутно облизывал рот и смотрел напротив себя на девочек. Перед ним также лежала пара пирожков и стоял стакан с компотом. Когда увидел, что ребятишки уже подмели свои пирожки, он откусил один и, жуя, заговорил: «Теперь у нас два мужи...» Поперхнулся и закашлял. Пирожок встал поперек горла. «Стефан Сазоныч, что с тобой?» — встревожилась Каткова. «Поспешил, чтоб насмешить», — прокашлившись, тяжело дыша, сказал мужчина. «Это наш Вася, многорукий работник. Он все и плотник, и сторож, и дворник, и свистульки там разные делает из прутьев». Она наклонилась над Васиным ухом и прошептала: «Ребятня ласково кличет его наш балда». Мужчины обменялись поклонами. Поменялись жильцы, изменились и обстановка, и планировка дома. К пятистенке был пристроен еще один сруб. Получилась шестистенка. Вместо дверей между комнатами широкий проруб, занавешенный двумя черными солдатскими одеялами. За этим занавесом скрылась девчоночья аудитория. Так называла ее Ермолаевна. Ермолаевна постарела. Отчего так усиленно хлопочет? Заведующая Фрида Ароновна встретила Василия приветливо, с шутками, на почти материнской улыбке. Но на вечер встречи прийти не изволила, распоряжалась Каткова. Во время застолья ребята пели, танцевали, читали патриотические стихи. Четыре девочки, в их числе и Зина Михалева, в бумажных бескозырках сплясали матросский танец «Яблочко». Старшина Василий Корноухов удивил компанию и поразил Устинью Каткову. Он попросил балалайку, и такое на ней отчебучил, что у многих глаза полезли на лоб, чем и завоевал сердца сирот. Между разгоряченными мальчишками произошла маленькая потасовка. После торжества встречи Каткова проводила Василия в коробушку спать, угостила рюмкой рябиновой наливки, всплакнула и исчезла. У старшины, он был еще в погонах, заныло ретивое. В темноте ему на ум пришла картина, как они миловались в этой коробушке с Мартой, его первый поцелуй и последний. Утром после подъема Василий наблюдал веселенькую картину. По двору, пришитые один к другому на руках и ногах, щеголяя цыпушками, чахлый и фюрер обязаны сделать 10 кругов. То же самое они проделывают в обед и вечером. А из окон высовывались смеющиеся рожи. Дети ухахатывались. Но проигравшие обязаны исполнить то, что игроки называли словом «шкурить», и делали они это серьезно и сердито. Но, проходя мимо Василия, дружки виновато улыбнулись. Ответив им улыбкой, Василий веселой дорогой пошел в гости к Клавдии, Глаше, как он ее называл, к невестке покойного деда Карнаухова, чью фамилию он носил теперь. Тот, будучи сторожем складов, обнаружил его на детдомовском крылечке, завернутого в пеленки, определил в приют, что находился рядом с детдомом, наградил именем, а когда Василек вышел из приютского возраста, его поселили в детдом. Дед Ефим Карнаухов всю жизнь его считал своим сыном. От обиды на Василия женщина побледнела. «Вчерась приехал. Первого-то бы переступил порог своего крестного, хош он как 3 месяца ушел в сопку», — выговаривала Глаша низким прыгающим голосом. «Письма-то твои вон все на косячке. Перед смертенькой старик про тебя все время. То да потому трастил». Глаша резко повернулась в Божий угол, где по-прежнему на иконостасе было 3 иконы. «Божья Матерь, Дева Мария, прости и помилуй его!» Она 3 перекрестилась. Глафира еще вчера от Оньки Кайдаловой узнала, что Василий вернулся и в детдоме его чествуют. Нутром чувствовала, что в гости он нарисуется только на следующий день. Был большой соблазн побежать в детдом, да гордость ее остановила. Она нажарила большую жаровню мяса с картошкой, наварила щей с кислой капустой, достала из-под пола груздей, брусники, плоские листья мангира и круглые нежные дудочки лука-порея лежали на деревянной тарелке. Их запах придавал столу раннелетнюю пикантность. Сама Глаша любила кулагу. Солод у нее был, а ржаной муки она заняла у соседки. Кулага получилась отменная. Она помнит, как Василий в детстве безумил от этого лакомства. Махом выставила на стол 3 бутылки особой, липкой водки с сахаром, хоть сама ее терпеть не могла. Молча уселась на кровать, руки, кулак в кулаке, утопила в подоле, стала умничать. Василия это озадачило. Оказывается, она ждала кого-то. Угодить гостю позвала бывшего детдомовца Алешку Витова. Тот пришел с женой и тещей. Алешку Василий еще когда недолюбливал за его медлительность, за житейскую расчетливость, за несговорчивость, за любовь заглядывать начальству в рот. Витов теперь работал в колхозе трактористом. Сутки он, сутки его сменщик. Алешка, почесав мясистый нос, похвастал Василию, назвав его Кирюхой, что нашел счастье в семье. Жена, Маргарита Петровна, учительница младших классов, увлекается историей и религией. Теща, Пелагея Антоновна, брезгливая высокомерная баба, одетая богато, но слишком пестро, за столом не сидела, а восседала, не снимая кашемирового черного в красных и белых цветах полушалка. Не скрывала своей неприязни к детдомовщине и не смотрела в сторону Василия, когда он что-то начинал рассказывать. Она постоянно косилась то на стены, то на потолок, а это его сковывало. Алешкина жена с маленьким вздернутым носиком и большими ушами, торчащими из редких волосяных прочесов, казалась Василию смешной. Она много ела и, как лошадка, умела при еде и разговоре шустро шевелить губами, почти не двигая при этом челюсти. Алешка, качая низким лбом и густой темной шевелюрой, хватив особой, хвалился при своей жене своей женой. При людях он всегда называл ее по имени-отчеству. При теще хвастался тещей. Поглядывая на тещу, осторожно похвалил и тестя, бригадира полеводческой бригады, который тоже зван, но не пришел. Хвастался и заработанными трудоднями, и сепаратором. Охотно рассказывал, кто где из наших. Кто-то здесь, многие разъехались. Ребята по ФЗУшкам, девчонки повыскакивали замуж. Не скрывая презрения, рассказал о магните. «О, Васька, это такой гвоздодер! Задом гвозди дергает. Робит в МТСе, ворюга, а душонка курья. Поймай его за руку на месте, тыкай носом, а все одно отопрется». Примагнитил к своим липким рукам два куля колхозной картошки, еле доказали, угодил в колонию. Хохоча обзывал того по-всякому. Вконец окосев, самого Василия назвал пустым человеком и бродягой. «А у нас вторую неделю живет Зоя Жилина», — сказала Маргарита Петровна. «Свекровь выгнала ее. Ссора получилась из-за луковой шелухи. Свекровь копила эту шелуху. Ну, луковое перо на Пасху, яички покрасить. А Зоя выкинула как мусор. Не знала». «Зоя помнит вас», — Маргарита сладко улыбнулась. «И хотит, между прочим, видеть тебя», — добавил Витов. Уходя, гости даже для вида не пригласили его к себе домой с ответным визитом. Витов, правда, буркнул: «Забегай как-нибудь, да в люди выходи, хватит болтаться, робить надо». Василий ушел провожать гостей и вернулся через четверть часа. Глаша поняла, невеселой оказалась встреча с однокашником. Он присел на большой сундук и, грустно улыбаясь, стал оглядывать стены. Молча подошел к рамке. «О, молодой дедок Ефим! Красивый!» «Это, милок, не Ефим, дед, а Гриня, муж мой. С войны еще той, с финской не вернулся. Безвестно пропал. Много годов ждала. Ты мне хошь дунь, хошь плюнь, хошь чихни, хоть кашляни, дай весточку. Нет весточки. Уж косточки-то поди-ка сгнили, а я все-то... Вот и Ефима деда не стало, а мне чудится, не убит мой Гриня, а где-нибудь в другой стране. В плен попал, и не отпущают. Работник он хороший, и топором, и долотом, и сахой, и чем угодно совладал. Может, в рабство кабалу какую попал? Вот по радиве говорят, там за границами-то шибко худо люди живут. Ты, я все на тебя поглядываю и не замечаешь, что в дому-то у нас теперь радиво. Ишь, тарелище какая! Теперь девья не жить, все знаешь, что в мире деется. И даже поезд вот идет и слышно. Ты поезд-то хошь видел? Ну а как же, там узкоколейка. Говорят, дома по железной дороге катятся. Ездят дома, окошки, двери, лавки, крылечки есть. Я единого старшину провожал, чемодан в вагон заносил. Красота! Я сам хотел после армии в Борзю съездить. Ну, может, еще съезжу. Дед-то чего последнее время делал? Чё? Печку под штанниками шоркал. Шибко худой был последних 3 месяца. Задыхался, а не жаловался. Всю жизнь тушевался при мне. У нас, говорили, зло с печки сползло, кряхтит, до горшка шлепает. Уж нет моченьки, а в сортир своим ходом. Я ему: «Тятя, да сходи вон в ведро, вытащу». «Да кого съем?» Рукой махнет, за стенку держится, а тащится на своих двоих. С Ливаном я его и поддерживала. Любил он этот чай, плиточный, крымский, соленый, с маслицем, со сметанкой. Завтра к обеду я тебе сливанчик сгоношу. Дед-то завещал тебе свою берданку, вон в казенке висит. Наказывал, чтоб ты в этом дому жил. Места нам хватит. Умру, все тебе отойдет. А женись-ся, пойдут ребята, я покуль силой понянчусь. Своих вот-вот не доспелось. Вон Онька Кайдалова, думаю, подушку про тебя укусила. Ты бы ей ласково слово сказал. Еще когда на побывку приходила она... Она еще соплячкой была, а тебе козюльку строила. Впервые вы с ней встретились у нас в огородике. Ты уже лепетун был. Дед часто приводил тебя домой. А я сроду любила цветки. У нас грядка была, бабы надо мной смеялись, а я всегда сажала астру, петунью, бархотки, геранку, марьины коренья, богдой. У этой грядки вы и встретились с Сонькой. Просковья зачем-то пришла с ей к нам. Онька на 1,5 годика тебя глупей. Зойка Жилина часто о тебе спрашивала, когда еще не замужем была. Перхота во рту от этой сладкой. Не люблю я эту особу водку. У меня 0,5 склянки араки есть. Может, обожжем глотку? Ты знаешь, тетя Глаша, мне она тоже сладкая не глянется. Вай, кого я начудесила! но, мол, подороже гостю потрафить. А на что ее продают? Сахар девать некуда. У меня, Эван, помидоры в мякине дозариваются в чумане. Достану свежие. Хозяйство-то большое у тебя? Ну, давай по-семейному за твое возвращенице. Глаша опрокинула пол рюмки араки и вилкой старалась поддеть грусть, а он не давался, увертывался. Она размахнулась, и на вилке оказалось сразу два. Она их оба в рот. «Ох, идти, мать ее!» — чуть не задохнулась. «Грусть деланись солила, а гляди, какие тугие! Я знаю груздястое место. Хозяйство, спрашиваешь? Ну, корова, кошерик. Кто? Кошерик, годовалый теленок. Его на мясопоставку нынче. Курицы. За колхозом барануха да ягненок. Была и мануха, весной закололи, съели. Дедушку поддержать надо было. А он кого клюнет да плюнет. Выйти не было аппетиту». Вот тут и застыл Ефим дед, видела, как отходит. «Смерть безнадежному — большое облегчение. Лучше, когда быстрей. Вай, идти, мать ее! Про помидоры ты и забыла?» Клава достала из мякины, что в чумане под кроватью, два спелых, но тугих помидора. Раскроила их на столешнице. Четвертинки помидор исходились аппетитным соком. «Помидоры, как ты их доспела?» — спросил гость. «Парничок, парничок у меня в огородике», — гордо и кокетливо произнесла хозяйка. «Я любил летом на вышке под крышей спать, помнишь?» «Сегодня ты должен на дедовой кровати ночевать. Может, во сне и поговоришь с Ём. Я до сороковин дважды с Ём во сне толковала. Ему там и говорит хорошо. Показал он мне долгую дома в четыре церковь. Купола чисто золото, а звон колоколов малиновый. И березы, березы, березы. Так рядочком идут, идут, конца не видно. И камни, такие желтые плиты, на бурых подплитниках, а поверх золотые письмена. Увидела его и легче стало. Ага, легче сделалось. Может, я на вышку? Люблю свежий воздух. Вася, ты должен на дедовой кровати ночевать. Я тебе на потник дам ситцеву тряпицу, чистое, новое, и накроешься сперва тряпицей, а потом покрывалом, как в городу. Чего это прямо с утра думать о ночи? За день Василий с большой охотой навел порядок во дворе, в огороде, слазил на вышку, пошумел березовыми вениками, помог Глаше истопить баню. Хозяйка изладила ее, и Василий пошел на первый пар. Ужин за разговором длился долго, но время фырк и нету. Уснул Василий быстро, спал крепко, проснулся утром бодрый. Изнутри его светил праздник и одолело чувство юмора. На вопрос Глаши, что он видел во сне, ответил: «Будто тебя приехали сватать в какую-то деревню, а я твой посаженный отец». «Вай уж невесту нашел! Песочком мужику дорогу посыпать!» «Не ври никого-то, умывайся!» «Я молочко пропустила, сливочков свеженьких попьешь, блинцы испекла. Сепаратор у Кайдаловых да у Кутенковых в околотке-то. Онька мне и ручку не дала, сама все ведро пропустила, про тебя спрашивала, где ночевал. Я перед утром вышла на улку, стажары к сопке клонила, а Онька пела тихо, так нудно, тоскливо. Вот и солнце брызнуло, а мятый как несет с огородчика. Умывальник на улке в ограде полный, полотенце на заплоте висит». Пока Василий умывался, Глаша тараторила ему: «Вчерась перед твоим приходом из бани на самопрялке пряжу сдверяжу. Смотрю, а из-под плинтуса мышонок выскочил. Уставился на меня и подмигнул одним глазом. Ну вот, ей-богу, подмигнул. Сам крохотный, усищи вот такие». Она наклонилась к Василию и показала пальцами, какие у мышонка были усы. «Я творожку ему туда сыпнула. Так бестия вылез и жует, не боится меня, все стрескал. А большого мыша не видела. Может, заблудился где, а может, у Кутенковых в капкан попал. А может, шибко умный оказался, меня побоялся. «Ладно, я пойду герань полью». Василий вытерся полотенцем, зашел в хату, повесил его на кроватную приголовашку. В это время в избу вступила Устинья Ермолаевна Каткова, сестра-хозяйка и костелянша детского дома. «Вася, ты кого чудишь-то? Всю ночь прождала, ужин простыл, на три ряда подогревала. Теперь пирогов напекла, и есть их надо свеженькими. Пойдем, милый, там ждут тебя». «Но да вы там а жить без Васи не могете», — сказала Глаша. «Дайте спокой человеку. Сколь лет без проздыху, в своем дому теперь и отдохнуть». «У него свой дом там, а не здесь», — с удивительной настойчивостью отстаивала свою точку зрения Каткова. Женщины стырили, где должен жить демобилизованный. Карнаухов и должен жить в Карнауховском дому. «У него свой дом, еся», — кипятилась Устинья. «Будет жить в избе, там ему лучше. Мне и постирать сподручнее, и сварить чё». «В этой тараканьей коробке?» — иронизировала Глаша. «У тебя чё, тараканов нету? Где их нету?» «Там же двум тараканам тесно», — махала руками Глаша. Они не заметили, как Василий вышел во двор. «Я в девчонкиной аудитории приспособилась в уголку, ловко, а потом я договорилась с ими, с Фридой Ароновной, отдохнет сы... Вася отдохнет, да и робить зачнет у нас завхозом. Шуре не под силу эта тяжба. Опять в поварихи уходит, Зойка брюхата, завхоз — само то дело для старшины». И ребятам нашим новым он поглянулся. Когда женщины совсем разгорячились, порог переступил Василий, причесывая мокрые недлинные волосы, стрижка-полубокс. Он выкинул штуку, ударил в ладоши, тут же ладонью хлоп по правому колену и ногой об пол. Вроде бы плясовое коленце. Обе женщины от этого остолбенели. Василий попытался их примирить. «Остыньте, девы, довольно стырить. Я буду недельку тут, недельку там, лады? Давайте лучше вместе чай пить». «Пойдем, Вася, почаюешь с пирогами. Славные пироги с осердием, ты же их любишь». «Не вздумай, не вздумай, Василий. Как постель свою без завтрику забудешь? Блины вон для кого пекла? Попробуй только уйди». «Да ладно вам». «Вы че вовсе? Ермолаевна, Глаша приглашает тебя за стол. Глаша, а?» «Ну да-ка». Она поставила на стол третий стакан чая. Устинья молча постояла, села за стол, сердито забросила в стакан кусок колотого сахара и ручкой столовой ложки долго размешивала чай. Потом отпила глоток и поставила стакан обратно. Она только теперь поняла, что чай с ливан и хорош он без сахара. «Ну, остыли?» — улыбнулся Василий. Но женщины не остыли, даже не попрощались. Устинья молча выпила чай, не притронувшись к блинам, обидчиво стянула свои губы, точно иголку держала ими, и вышла. Василий их примирение найти так и не смог. Их ревность доходила до абсурда. А так как оказался меж двух огней, его охватило чувство одиночества. Ему опостылили лица людей. Детдомовцы казались более замкнутыми, нервными. Часто между собой устраивали потасовки. Кончилась война. Казалось бы, за эти послевоенные годы жизнь должна наладиться. Постоянно происходили уценки товаров. Хотя на детдомовской жизни это мало отражалось. Василию памятен новогодний концерт 31 декабря 1945 года. Он впервые перед публикой выступил с балалайкой и сыграл, правда, неважнецки, «Светит месяц». Солдаты мелодию узнавали и хлопали усердно. Зато на выборы в конце 47-го ему посчастливилось побывать и выступить даже в райцентре. Потом они с друзьями приняли поступки и все четверо загремели на губу. Вместо Сергея Васильевича, однорукого фронтовика, директором детдома была Фрида Ароновна. Ее детдомовцы меж собой прозвали «дамой Треф». Дама Треф, Фрида Шверубович, в качестве инспектора района, Долго курировала детдом, была в курсе всех его дел. Бывало, на заседаниях райисполкома она делала не всегда положительные выводы своих поверок этого учреждена. У областного руководства мнения были иными, и Сергея Васильевича перевели в областной центр. Теперь он работал в обкоме профсоюзов. Райком партии и райисполком даже были довольны, что избавились от этого назойливого офицера в отставке, не желающего смириться со сложной обстановкой в стране. Ему вынь да положь, что полагается. На районном верху решили, что самая подходящая кандидатура на место Сергея Васильевича – Фрида Ароновна, и назначили ее мамой Шиловского детдома. Обитатели этого дома, узнав о разлуке с родителем, бросили на картах, кто же будет следующий. Выпала дама, трефовая. Не выходила из головы Устинья Каткова. Она так обрадовалась приходу Василия из армии, чересчур расхваливала его перед младшими. В его честь они с брюхатой поварихой Зоей напекли пирогов. По ее инициативе устроили вечер. Она сидела рядом и, гладя его плечо, не спускала с Василия глаз, принесла ему пуховую подушку, отдала и свою избушку-коробушку. На Василия свалилась тоска невысказанка. Он больно который раз вспомнил, как в этой коробушке он отвоевал первый, единственный и неповторимый поцелуй Марты. Марта — нянечка и библиотекарь, сама сирота. У него тогда загоралось настоящее чувство. Можно ли его назвать любовью? Скорее, это физиология, пронзительная дружба и привязанность. Перед ним возникло ее лицо, обрамленное светлыми кудряшками. Ее мягкий взгляд, ее ароматный смех, пухлые губы. Тревожно забилось сердце. Он вспомнил, как стыдно было ему, когда их разоблачили. Напоследок не дали слова сказать друг дружке. Куда подевалась Марта? Улегает степная стлань, пригнулись травы. В щетине зеленой поросли желтая неполь. До самого окоема развалилась тишина. Облака сизовеют, ровно теплые перья голубя. Пахнет дождем и грибами. Солнышко радуется, а в глазах у Василия тревога. Душа его болеет отсутствием чего-то. Ему охота идти, наступая на увлажненные травы. Идти сразу во все дальние, а потом возвращаться в себя со всех сторон. И снова быть самим собой. Он твердо знал правила советского совместножительства. Выполнять, исполнять назначенную тебе роль от и до. Меньше думать, больше делать. Помогать, а не мешать. Когда внизу все будут выполнять положенное, а наверху за них думать, все будет как надо. Не быть должником — вот его свобода. Я никому ничего не должен, и мне не должны никто и ничего. Эта мысль в душе его оставила неприятный осадок. Большой загадкой для него были избы, в которых живет кроха людей, и все родня. Его всегда манило заглянуть в деревянный дом, особняк. В белесом мороке неясных очертаний деревьев он почти видит зовущий взгляд женщины. «Как вам понравится? Женщина без прошлого и будущего выходит из леса и дарит вам обещающий взгляд». Он когда-то слышал, что женщина интересна прошлым, а мужчина — будущим. «Вот чего в жизни нет, обратности, а человеку ее как пить хочется». Ветер ахнул и улетел. И тот ветер уже никогда не возвратится. Облака уйдут, чтобы где-то превратиться в тучи, падут на землю, и таких облаков больше не будет, и людей не будет. Ушел детка Ефим, скоро уходите Глаши. Ни от Ефима, ни от Глаши никого на земле не осталось, не останется. Было, сплыло. А кто же он, бывший старшина Василий Карнаухов, чьего роду племени? Это для него остается вопиющей загадкой. Котом в мешке. Вот что выводит из себя его братишек-сестренок, которые не знают, откуда они. Вот что. Вот к чему их приучают. Им все только подай. А мне? Василию доводилось встречать людей, имеющих дар видеть жизнь с одной стороны, где можно брать и ни за что не отвечать. Но сейчас поймал себя на том, что мыслит именно так. Чем больше он вдумывался, тем больше понимал, что люди живут двойным фертом, хитрым манером. В избе говорят одно, вышли на улицу — другое. В глаза хвалят, за глаза хают. Клянутся не сойти мне с этого места, зная, что сойдут. Говорят, я сойду с ума, и не сходят. Ни в Бога, ни в черта не верят. Окошко дорогу перебежит, плюют через левое плечо. Эта напряженная раздвоенность делала его неуверенным. Он знал свой норов, отмеченный печатью печали. Он ищет одиночество и боится его. Неизбежно идти в люди. Но там надо быть этим самым людем. Одиночество делало его рабом перед величием природы, перед ее равнодушием, перед всем сущим. Страшно без опоры. Но одиночество и сладко. И, уходя сюда, он напитывался тишиной, отдыхал от многолюдства. И, по сути, среди людей он одинок. Друзей-то, которым можно было бы довериться, нет. И когда его охватывал природный ужас, ему хотелось быть маменькиным сынком, в том смысле, в каком понимал сам. С сарказмом улыбался себе. У таких сынков глаза заведущие, руки загребущие. Подай им жареной луны и взятки гладки. Что за натура человеческая? Всегда чего-то хочется. В детстве и в армии ему постоянно хотелось есть и драться. Всегда мечтал быть сильным, оставаться лидером, ходить в победителях. А теперь? Что, теперь наелся? Стал сильным? Чего тебе теперь надобно, старче? Онька Кайдалова вызывает интерес, но чего-то в ней не хватает.